Глава 38. Серебряные глаза. Дорогой черный автомобиль долго взбирался по узкой дороге, ведущей на вершину высокой черной скалы. Далеко внизу бушевало море, в его темных волнах то и дело отражались молнии, сверкавшие в свинцовом небе. Накрапывал мелкий дождь, грозящий в любой момент перерасти в настоящий ливень. На морском побережье подобная погода в зимнее время года была вполне обыденным явлением. Снега здесь не было вовсе, но ледяной пронизывающий ветер и постоянные дожди делали жизнь почти невыносимой. Вскоре машина остановилась у чугунной ограды, установленной вокруг большого каменного дома. На высоких столбах по обе стороны двустворчатых ворот восседали жуткого вида черные горгульи. Водитель выскочил из автомобиля, открыл большой зонт и, подбежав к двери пассажирского салона, услужливо распахнул ее. Из автомобиля вышла женщина в длинном темном пальто с меховым воротником. Порыв ветра взметнул ее черные волосы. Водитель, мгновенно промокший, стоял под дождем, прикрывая женщину широким куполом зонта. Она же пристальным взглядом осмотрела особняк и недовольно поджала полные губы. «Давненько я здесь не была», — чуть слышно бросила женщина и подошла к ограде. Водитель следовал за ней. Как только они приблизились к чугунной решетке, щелкнул замок, и створки ворот сами начали открываться. Шофер поднял голову и кивнул глазку видеокамеры, закрепленной рядом с одной из черных горгулей, а затем пара прошла к входной двери особняка. Им открыл Дмитрий, дворецкий мадам Анаит, как всегда безукоризненно одетый и причесанный. Правда, его лицо выглядело так, словно он недавно поучаствовал в каком-то диком побоище. Лоб и щеки верного мажордома покрывали свежие рубцы и ожоги, под глазами темнели большие синяки. Его руки тоже были в синяках, а пальцы обмотаны полосками лейкопластыря. «Мадам Элоиза», — хрипло пробормотал Дмитрий, учтиво склонив голову. У гостьи были серебристые глаза цвета стали. Поприветствовав дворецкого кивком головы, она вошла в особняк, а водитель остался у входа. Сложив зонт, он закрыл за собой дверь, но дальше не сделал ни шага. Элоиза, стуча каблуками дорогих туфель, двинулась за Дмитрием, который показывал дорогу. Дворецкий предложил женщине снять пальто, но она отказалась, поскольку пришла ненадолго. За высокими окнами полыхнула очередная молния. В тусклом свете настенных светильников сверкали драгоценные камни, украшавшие шею и запястья Элоизы. Длинные волосы пышными волнами лежали на ее плечах. На безымянном пальце правой руки у Элоизы поблескивал крупный черный перстень с камнем в виде человеческого черепа. Мадам Анаит встретила гостью в большой гостиной у камина, в котором жарко полыхал огонь. Увидев ее, Элоиза чуть заметно улыбнулась. Старуха выглядела не лучшим образом, как и ее слуга. Ее бледную, иссушенную кожу покрывали многочисленные синяки, ожоги и порезы. «Мадам Элоиза», произнесла Анаит, повернувшись к гости. Сейчас ведьма была без черных очков. «Чем обязана такой великой чести?» «Чести?» — изогнула черную бровь Элоиза. «Ну, а как же?» — издевательски протянула старуха. «В кои-то веки член руководства черного ковена прибыл ко мне лично. Не каждый день случается нечто подобное». «Я была здесь неподалеку, и меня попросили заглянуть к вам на огонек», — сдержанно произнесла гостья. «Так что же привело вас ко мне? Ведь это не просто визит вежливости». «Не просто. Мы наслышаны о вашем провале, мадам Анаит. Хотя надо отдать должное вашей смелости — открыто выступить против самого мастера игрушек. Не каждый на такое отважится, и далеко не каждый останется в живых». «О, так вы в курсе наших дел?» «Естественно. Черный Ковен следит за всеми своими подопечными. «И что? Явились сюда позлорадствовать? У меня все получилось бы, если бы не этот проклятый мальчишка!» Злобно бросила мадам Анаит. «Он разыграл такой ход, о котором мы и подумать не могли!» «Это делает ему честь», — довольно усмехнулась Элоиза. «Выходит, ученик достоин своего учителя. А вот ваша команда опростоволосилась. Признаться, мы ожидали большего». «Идите к черту!» — вспылила Анаит. «Я собрала сильных и достойных. Каждый искусен в своей области. Но мы столкнулись с противником, которого слегка недооценили. Мальчишка умудрился привлечь на свою сторону демона, темного мстителя и даже королевский зодиак». «Все это лишь пустые оправдания», — небрежно махнула рукой гостья. «А что с Алисой? Именно она сейчас интересует нас больше всего». «Насколько мне известно, они с Арбогастом вместе бежали из особняка и скрылись. Сейчас прячутся где-то в Санкт-Петербурге и пытаются собрать новую банду валетов». Элоиза со скучающим видом поправила на пальце перстень с черным черепом. Такой же перстень сверкала на руке мадам Анаит. «Вы остаетесь с ними на связи?» — спросила представительница черного ковена. «Разумеется. Нам по-прежнему нужна эта девчонка. Вернее, то, что сокрыто в ее голове. Так что не упускайте ее из виду. Кстати, вы пытались ее гипнотизировать?» «Первые шаги в нужном направлении уже сделаны. Отдельные воспоминания о ее прошлом даже удалось воскресить, но далеко не все. Вы не представляете, какие бесконечные лабиринты скрываются в этой симпатичной головке. Кто-то здорово постарался, чтобы разрушить ее разум». «Кто-то слишком сердобольный и мягкосердечный, не иначе», — презрительно фыркнула Элоиза. «Куда проще было бы просто уничтожить девчонку вместе со всеми ее воспоминаниями. Но они все же оставили ей жизнь. Я бы никогда так не поступила». «Думаю, я тоже», — с усмешкой согласилась мадам Анаит. «И все же найдите способ вернуть ей память. Черному Ковену очень нужна эта информация». «Постараюсь», — склонила голову старуха. «Что ж, вы живы, и это главное», — вздохнула Элоиза. «Так и передам своим коллегам. Но будьте осторожны и опасайтесь мести колдуна. Мастер игрушек подобного не прощает и обязательно сделает ответный шаг». «О, я буду готова», — заверила ее ведьма. «Этот мерзкий щенок-чернокнижец пусть только попадется мне в руки». «Нет», — покачала головой мадам Элоиза. «Ваш враг — мастер игрушек, а вовсе не Денис. С мерзким старикашкой можете делать все, что вашей душе угодно, но юноша ни в коем случае не должен пострадать. Вы и так не раз покушались на его жизнь, хорошо, что пока безрезультатно. Если бы я знала раньше, никогда бы этого не допустила». «С чего вдруг такой интерес к его жалкой персоне?» — удивленно воскликнула Анаит, и тут же насмешливо оскалилась. «Да как я могла забыть?» «Вот именно», — жестко произнесла гостья. От ее былого радушия не осталось и следа. Теперь на старуху смотрела настоящая хищница, готовая наброситься на нее в любую минуту. «И советую больше не забываться. Геннадий Хорн был мне близким другом, всегда готовым прийти на помощь. Даже той ночью, когда не стало моего мужа. Теперь он мертв, и я не успела этому помешать. Но сейчас другое дело. Зарубите себе на носу. Если хоть один волосок упадет с головы моего сына, я своими руками выпотрошу вас и всех ваших подопечных». Сказав это, мадам Элоиза развернулась и зашагала к выходу из особняка. Острые шпильки туфель громко стучали по полу из черного полированного камня. Изумленный Дмитрий вопросительно взглянул на мадам Анаит, затем отогнул полу пиджака, продемонстрировав хозяйке рукоятку пистолета, пристегнутого к поясу. Но старуха в ответ лишь отрицательно покачала головой. «Придется повиноваться, дорогой», — тихо сказала она. «Это не та сила, которой мы можем противостоять».